как любил он возиться в нем, приводя все в порядок. Но больше всего любил Мартынка все-таки оставаться в поле, в лесу, на воле. Ах, как хорошо дышалось ему тогда! Он взбирался на какой-нибудь серый камень и отсюда следил за своим стадом. Не дать не взять, царь во главе своего войска. Влево от него высились отвесные горы, поросшие дремучими еловыми, буковыми и дубовыми лесами. При малейшем дуновении ветра в воздухе распространялся сладкий аромат ели. Когда же осенью деревья обнажались, тогда ели, оплакивая потерю лиственного убора, затягивали похоронную песнь. У подножия горы расстилалась равнина, похожая на зеленый ковер, усыпанный цветами. Крошечный ручеек извивался по зеленому ковру, словно вытканный серебряный позумент. Справа пролегала просека. Как хороши были ранней весной кусты, растущие здесь, сплошь усыпанные цветами, а летом и осенью заманчиво красневшими ягодами. Мартынка отлично знал, какие растения ядовиты. Этому его научил старый Андрей. А какая была красота, когда солнце покрывало позолотой всю эту картину. Мартынка тогда забывал все на свете. Когда скот пасся спокойно, он плел из прутьев всякую всячину. То делал метлы, то корзины для сыра. С пустыми руками он не возвращался домой. Женщины раскупали у него товар. И хотя платили ему немного, все же Мартынке удалось кое-что накопить. Кто знает, на что мне это может пригодиться, часто говорил он себе, ведь я сам должен зарабатывать свой хлеб. Сидя за своим плетением и глядя на красоту мира, он спрашивал себя, всегда ли так было? А если нет, то кто создал все это? Тот самый Бог, которого призывает староста, когда божится? Или о котором женщины говорят, когда кто-нибудь умирает, Господь милости, что взял его к себе? Где же этот Бог? И где те люди, которых он берет к себе? Взял ли он к себе также и мою маму? Если правда, что он создал все, то он должен быть очень добр и умен. Как чудно все устроено. Одни растения употребляются в пищу, другими пользуются как лекарством. То, что любит тень, так и посажено под кустами. То, что любит солнце, растет на просторе. Как оживает лес после каждого дождя. Но постоянные дожди нехороши, и он посылает ветер и заставляет солнце снова показываться на небе. Если правда, что он все это делает, какой он великий и мудрый господин. Интересно, а там, где живут умершие, так же хорошо, как и здесь? Когда умерла старостиха, ей в руку положили монету, сказав: «На проезд». А что это за проезд? Разве между нашей землей и той, где находятся умершие, есть какое-нибудь море? И кто же перевозит через него? После смерти у старосты в доме целую неделю не работали, чтобы душа умершей успокоилась. Потом стали печь хлебы. Когда дом наполнится запахом свежеиспеченного хлеба, тогда только душа найдет себе покой. Почему же души не находят там сразу успокоение? Разве там, у Бога, не так же хорошо, как здесь? Ах, зачем люди умирают? Такие мысли занимали мальчика. Он попросил бы кого-нибудь разъяснить ему все это, да никого не было. Thank you.

Вы, вероятно, уже все о нем знаете. Я никогда не слышал проповеди. Пожалуйста, скажите мне сейчас проповедь. Буду вам за это очень благодарен. Ну что ж, хорошо. Только скажи мне сначала, что ты уже знаешь о Христе? Мальчик рассказал ему все, что он слышал от женщины и могильщика. Путник с удивлением воскликнул: «Да ты ведь без Бога, без Христа! Как же я буду говорить тебе проповедь, разъяснять учение Христа, когда ты ничего не знаешь?» В это время бегая корова сцепилась рогами с другой, и Мартынка побежал разгонять их. Когда он вернулся, он застал путника сидящим на пне за чтением книги. Мальчик сел у его ног и с нетерпением стал ждать начала проповеди. «Смотри, — сказал путник, — эта книга называется Евангелием Господа нашего Иисуса Христа. В этой книге написано все, что делал Иисус Христос, чему Он учил. А говорится ли здесь о том, как страдал Иисус Христос?» «Да, в конце книги об этом говорится. Прочтите мне». Путник сам увлекся этой мыслью. В этой святой тишине праздничного утра прочитанное казалось чем-то новым самому страннику. Он читал, как молился Иисус Христос в Гефсиманском саду, как пришли его взять, как Иуда предал его, как повели его, как все его оставили, как злые, лицемерные первосвященники требовали его смерти, и как его били и надругались над ним. Потом его повели к Пилату, от Пилата к Ироду. Пилат предал его смерти, хотя знал, что он ни в чем не виновен. Воины же в насмешку надели на него багряницу и возложили терновый венец на голову его. Кровь текла по его лицу. От страшных мучений он изменился так, что его трудно было узнать. После этих истязаний его повели на Голгофу. От слабости он уже не мог сам нести своего креста. Тогда они возложили крест на некоего Симона Киринеянина. Все это кончилось тем, что его пригвоздили ко кресту. Мучения его продолжались. Солнце жгло его раны, из которых сочилась кровь. Его мучила страшная жажда, а ему давали пить уксус. Так висел он в продолжение 3 часов, молясь за своих истязателей. Возле креста, почти без чувств, стояла его мать. Он находил и для нее слова утешения. Покаявшегося разбойника он принял в Царство Небесное. Наконец, когда страдания достигли наивысшего напряжения, а стоявшая вокруг толпа не переставала издеваться над ним, он воскликнул: «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» И, склонив голову, испустил дух. И далее читал странник, как Иосиф из Аримафеи и Никодим погребли тело Иисуса и привалили ко гробу большой камень. Иудеи, боясь, чтобы ученики не взяли тело Иисуса, поставили у гроба стражу. Далее читать странник не мог, так как Мартынка припал лицом к земле и горько зарыдал. Мальчик чувствовал всем своим сердцем, что Сын Божий пострадал и ради его спасения. Глядя на мальчика, и страннику захотелось плакать. Он много раз читал о страданиях Спасителя, а между тем ему и в голову не приходило покаяться в своих собственных грехах. Ведь и он виновен в страданиях Христа. Через некоторое время он стал читать дальше, чтобы успокоить мальчика. На прощание будущий священник сказал Мартынке: «Если бы ты умел читать, я подарил бы тебе Евангелие». Слова эти поразили Мартынка. Ему давно уже хотелось учиться, и теперь он сразу же встал на колени, простер руки к небу и стал просить: «Господи, ты знаешь, какой я неграмотный. Меня не научили читать, а в школу меня не возьмут. Я для этого слишком большой. Прошу тебя, Господи, пошли мне доброго человека, который научил бы меня читать. Мне так хочется все узнать о тебе». Мартынка твердо верил, что Господь услышал его просьбу и не замедлит исполнить ее. Когда его просьба будет исполнена, этого мальчик не знал. Он просто верил, и у него на душе становилось радостно от этой веры. «И я когда-нибудь буду читать Евангелие Господа Иисуса Христа. Когда-нибудь буду». В четверг вечером Мартынка, вернувшись домой, понес сторожихе корзину для цыплят. Он застал у нее других женщин, которые рассказывали о смерти вдовы Брецовой. Все очень жалели ее сынка Яшко и решили, что кто-нибудь должен взять его к себе пасти гусей, иначе ему придется просить милостыню. Мартынке стало жаль мальчика. Его ведь ожидала та же участь, которая постигла и его, Мартынка. Просить милостыню или пасти гусей, и таким образом позабыть совершенно все то, чему он научился в школе. «Он будет таким же неучим, как и я», — с грустью подумал Мартынка. Думы о Яшко не давали ему покоя. И вот однажды он оделся во все чистое и пошел к старости. Жена старосты стояла во дворе. Увидев Мартынку, она крикнула ему: «Что это ты так разоделся, Мартынка? Уж не пришел ли ты объявить нам о своей помолвке?» «Нет, тетенька, я по делу к старости. Дома ли он? Какое ж у тебя к нему дело?» «Юрий!» — позвала она мужа, сидящего на кухне. «Иди сюда, Мартынка пришел». Староста позвал Мартынку в дом. «Здравствуй, Мартынка, присаживайся. Ну что же ты мне хорошего скажешь?» «Я пришел узнать, что думаете делать вы с Яшко?» «Вот о чем он беспокоится», — удивился староста. «Мы отдадим его к тебе на попечение», — смеясь ответил он мальчику. «Этим ты отблагодаришь общину, которая тебя содержит». Мартынка покраснел до ушей. «Вы отгадали, дядюшка, для этого я и пришел. Я хочу просить вас отдать мне Яшко. Умоляю вас, не посылайте его просить милостыню или пасти гусей. Поручите его мне». Старостиха, услышав, о чем идет речь, пришла в ярость. «Глупый мальчишка! Он хочет, чтобы мы держали двух пастухов. Ишь какой! Захотел помощника!» «Нет, я прошу совсем о другом», — оправдывался Мартынка. «Я накопил немного денег, делая корзины и метлы, и надеюсь еще заработать. А потом я верю, что Бог пошлет нам пропитание и не оставит нас одних». Напрасно старались староста с женой разубедить Мартынку. Они говорили ему о предстоящих лишениях, предсказывали даже голодную смерть, но ничего не подействовало. Мартынка стоял на своем и продолжал просить их. Старосту рассердило, наконец, его упрямство, и он прогнал мальчика, посоветовав ему прежде всего хорошенько выспаться. Весть о том, что Мартынка хочет взять к себе Яшко, скоро облетела всю деревню. Женщины возмущались, ругали мальчика и сговорились давать ему меньше хлеба, чтобы выбить дурь из его головы. Уж очень он зазнался. Но разве это могло помочь? Мартынка продолжал каждый день ходить к старости и просить его все об одном и том же. И он добился своего. Ему отдали Яшко. Каким счастливым чувствовал себя в этот день Мартынка! Никогда еще он не был так счастлив. Мартынка попросил у жены могильщика ручную тележку и отправился с этой тележкой за Яшко. Все, что оставила покойная мать в наследство сынишке, сундук полный белья, большое одеяло, скамейку, стол и соломенный стул, все это община продала, и вырученные деньги женщины потратили на похороны. Правда, от похорон осталось 10 гульденов, но их община решила сохранить. Подрастет мальчик, пригодятся на учение. Женщины собрались у домика, где на время приютили Яшко. Некоторые из них рассмеялись, увидев Мартынку с его тележкой. Другие говорили: «Вот бедняжка, и участь-то у них одинаковая». «Что ж, будьте товарищами по несчастью». Женщины подошли к Мартынке и положили ему в тележку маленький сундучок с бельем и одеждой для мальчика. Наскоро связали в узел маленькое одеяльце и две подушки и сунули их туда же. Потом появились еще разные вещи, а затем кое-что из съестных припасов – морковь, лук, картошка – все, что осталось после смерти Анны. Оба мальчика впряглись в тележку и повезли ее по деревне. «Смотри же, Яшко, хорошенько слушайся своего нового тятеньки!» — смеясь, крикнули им вслед молодухи. Дорогой мальчики не проронили ни слова. Только у самой своей хаты взглянули они друг на друга. Яшко разрыдался, и Мартынка тоже начал плакать вместе с ним. «Не плачь, Яшко!» — утешал он его сквозь слезы. «Не бойся ничего, нам будет хорошо, будем только любить друг друга». Яшко перестал плакать. Мальчики разгрузили тележку и понесли вещи в свою хату. Тележку же отвезли обратно жене могильщика. Могильщик по секрету от жены отрезал мальчикам большой кусок хлеба. Жена же его тайком от него сунула Яшко сверток со всякой едой. Вернувшись домой, мальчики плотно поужинали. Вечерело. Мартынка принялся готовить постель. Яшко открыл сундучок. Крестьянки вложили туда простыню и скатерть, оставшиеся по наследству от матери. Мальчики послали простыню на кровать, а стол накрыли скатертью. «Сюда будем класть книги», — сказал Яшко, показывая на стол. «Нет, книги должны стоять вон там, в углу. Только у меня нет книг. Да и зачем они мне, если я не умею читать?» — печально заметил Мартынка. «Потому-то я и взял тебя», — продолжал он, — «чтобы ты не шел в услужение. Я знаю, что ты тогда забыл бы все, чему выучился в школе. Мне, Яшко, очень хочется, чтобы ты продолжал учиться. Тогда ты сам сможешь читать о Боге, о том, как Сын Божий умер за нас и как Он снова придет к нам на землю». «Я уже умею читать», — похвастался Яшко. Уж очень странным казалось ему, что такой большой мальчик, как Мартынка, еще не умеет читать. «Когда моя мать была больна, я ей как раз читал, как Христос восстал из гроба. У нас было довольно много книг». Говоря это, Ешко начал рыться в своем сундучке и вытащил оттуда связку книг, развязал их и стал раскладывать на столе. Тут была азбука, книга для чтения, совсем новая священная история, последний подарок покойной матери. Потом мальчуган вытащил толстую книгу псалмов, молитвенник и старую, унаследованную от дедушки, книгу с проповедями. Наконец мальчик вынул тщательно завернутую книгу и объяснил изумленному Мартынке. «Это священное писание, Библия. В ней написано о Боге? С самого начала все только о Боге и сказано. В ней говорится, как Бог за 6 дней сотворил мир. Но в моей священной истории об этом тоже написано. Только там еще и картинки есть». Мальчики принялись рассматривать картинки. Ешко объяснял каждую. Мартынке нравились рассказы Ешко. Он готов был слушать его до утра. «И все это вам рассказывали в школе?» — удивленно спросил он. «Многому нас учили в школе. Многое еще в детстве рассказывала мне матушка, а теперь я уже сам все читаю». Ешко начал читать. И хотя ему только минуло 8 лет, он читал совсем бойко. Мартынке стало грустно. Только теперь он понял, как несправедливо поступили с ним его опекуны, не посылая его в школу. «Если бы я учился, — думал он, — я бы тоже умел читать, как Ешко. Я бы читал сам из этой большой священной книги. Как хорошо, что эта книга у меня в доме, и даже есть человек, который может мне читать ее». По старой привычке Мартынка сидел дома в шапке, но как только Ешко прочел заголовок «Священное писание», Мартынка сейчас же снял шапку с головы и с этих пор никогда не одевал ее в комнате, где лежала священная книга. Он делал это потому, что старостиха в детстве учила его снимать шапку перед другими из вежливости, а к Библии, которая имеет божественное происхождение и в которой рассказывается о Боге, надо было, по его мнению, тем более проявлять почтение. Мальчики зажили душа в душу. Весело болтая и заглядывая в глаза друг другу, возвращались они домой с поля. И женщины, глядя на них от души, радовались. Жаль стало им мальчиков. «Давайте, — сказали многие, — будем посылать детишкам больше хлеба, овощей и супа». «От этого мы ведь не обеднеем, — прибавила старостиха. Зато мальчики не будут голодать. Сказано — сделано». Бедняжки — так называли мальчиков почти все в деревне. Но никто не подозревал, что во всей деревне не было никого счастливее их. С радостью Мартынка каждое утро будил своего товарища. Затем они оба шли к ближайшему ручью умываться. Потом причесывались, одевались и становились на молитву. Ешко громко читал «Отче наш», а Мартынка шепотом повторял за ним слова молитвы. После этого они завязывали в узел азбуку, священную историю, перочинный ножик и нитки для прутьев. Мартынка брал в руки пастушеский рожок, Ешко спускал с цепи бундаша, и они во главе стада весело направлялись из деревни к лесу. Пригнав стадо в поле, Мартынка, Ешко и бундаш садились завтракать. После завтрака Ешко читал библейские рассказы, а после чтения давал Мартынке задание выучить новые буквы из азбуки. Сам же в это время отправлялся пасти стадо или резать прутья для корзин и метел. Ешко удивлялся, как хорошо занимается Мартынка. К его возвращению он не только выучивал заданный урок, но и складывал буквы в слога. Иногда Мартынка говорил: «Я всегда думал, что трудно научиться читать, а теперь вижу, что это просто забава». К Как хорошо, что люди придумали азбуку. Они нарисовали к каждой букве картинку, и надо быть уж очень глупым, чтобы их не запомнить. Теперь же мне стоит только раза три посмотреть на картинку, и я уже знаю букву. Да, по этой азбуке можно научиться и писать. Вот бы мне сейчас попробовать. У Яшко оказалась старая разбитая грифельная доска и кусок грифеля. Недолго думая, он принялся учить Мартынка письмо. Сидя над азбукой или грифельной доской, Мартынка часто мечтал о том, как хорошо будет зимой, когда он еще больше подучится и уже сам сможет читать священное писание. В эти минуты размышлений Мартынка поднимал глаза к небу и восклицал: «Господи Иисусе! Я просил Тебя послать мне доброго человека, который научил бы меня читать, и Ты услышал меня. Благодарю Тебя, Господи!» Как-то раз Яшко, собирая прутья, пришел совсем усталый. Мальчик нашел ягодное место и все время собирал ягоды. Придя к Мартынке, он стал просить у него позволения захватить с собой на следующий день корзиночку, чтобы набрать в нее ягод и отнести леснику. Мартынка разрешил ему. У лесника хорошо знали мать Яшко, поэтому, когда Яшко пришел туда на следующий день, лесник с женой стали подробно расспрашивать его, где и как мальчик теперь живет. За ягоды ему заплатили, а в придачу наполнили пустую корзину всякой всячиной. Кроме того, лесничиха поручила Яшко приносить мясо с базара по средам и субботам. За каждый раз ему обещали платить по пятаку. С этих пор не проходило дня, чтобы Яшко не приносил то одно, то другое из деревни в дом лесника. Мартын посылал его и на почту посмотреть, нет ли писем леснику. Он когда-то слышал, как женщины жаловались друг другу, что письма долго не доходят до них. Одна ждет письма от мужа, другая от сына, а письма, оказывается, лежат неделями либо на почте, либо у почтальона. Вот почему мальчик и решился посылать Яшко справляться о письмах лесника. Лесник похвалил мальчика за такую находчивость. Как только женщины узнали об этом, они попросили Яшко справляться и об их письмах. Не приходилось теперь Мартынке отдавать Яшко свой хлеб. Яшко и сам стал так хорошо зарабатывать, что даже ухитрился отложить кое-что на зиму. Одна хозяйка расплачивалась за работу яйцами, другая – картофелем и морковью, третья – репой. А что было лучше всего, так это то, что мальчикам позволяли собирать в горах яблоки и груши, где в этом году был большой урожай. Им разрешалось набирать столько, сколько они смогут унести на себе. Собранное мальчики бережно сохранили до зимы. По воскресенье Мартынка не брал с собой Яшко в лес. Он говорил ему: «Иди в церковь, иди и хорошенько запомни все, что будет говорить пастор, чтобы рассказать мне». В одно из воскресений Мартынка вернулся домой позднее обыкновенного. Уже темнело. На небе показался бледный рожок месяца. Едва Мартынка вывел скот из лесной чащи,

Если ему не будет лучше, мы позовем доктора, сказала мельничиха. Ему дали настойку из каких-то трав. Мальчик пришел в себя и обвел глазами окружающих. Благодарю вас за все. Тихим, прерывающимся голосом произнес он. Одно нехорошо. Жил я на земле без Бога, а вы ничего не рассказывали мне о нем. А сколько еще других детей живет так же, как и я, без Бога? И никто их не учит. Да вы и сами живете без Бога. Не так, как следует. С грустью продолжал больной. Когда я умру, не кладите мне денег на переправу. Христос даром перевезет меня. И не бойтесь, я вам не буду являться как привидение. Я не вернусь никогда. Да я и не смогу вернуться. Слишком это далеко. Женщины, затаив дыхание, слушали Мартынку. Они удивлялись, как хорошо он умеет говорить, совсем как в Евангелии. «Не бойся, Мартынка, ты не умрешь!» Хотел ободрить его могильщик. «Ты скоро поправишься и опять будешь пасти наше стадо. Мы сошьем тебе новый кафтан, — посулили ему крестьянки, — и Ешко тоже оденем и будем содержать, чтобы он был твоим помощником». «Зиму вы можете провести у меня, — сказала мельничиха, — а весной мы поправим ваш домик или выстроим вам новый». «Для меня уже приготовлен дом. Благодарю вас за вашу доброту. Пожалуйста, поднимите меня повыше». Женщины подняли мальчика и устроили его повыше на подушках. «Он сейчас заснет», — проговорила жена могильщика. Мартынка с трудом открыл глаза. Ешко весь в слезах бросился к нему. «Полно, не плачь!» — стал утешать Мартынка товарища, гладя его горячей рукой по голове. Другую руку в это время лизал Бундаш. «Послушай, что я тебе скажу. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И ты тоже, Яшко». Напрасно ждали присутствующие, не скажет ли еще что-нибудь Мартынка. Он глубоко перевел дыхание и тихо заснул. «Уйдемте», — посоветовал могильщик. «Это хорошо, что он заснул. Ему будет лучше». Начинало светать. Жена могильщика нагнулась над мальчиком. «Соседушка», — обратилась она к мельничихе, — «он больше не дышит». «Да, эхо сказала правду. Христос пришел за Мартынкой утром. Недаром накануне солнышко прощалось с ним. Оно никогда уже не увидит мальчика». Thank you. 15 лет тому назад, когда хоронили мать Мартынки, можно было подумать, что умерла богатая женщина. Так много народу шло за гробом. Но все же меньше, чем за гробом Мартынки. Таких похорон не помнит никто из рашевцев. Все девушки нарядились и убрали себя цветами. Парни несли гроб. Учитель повел за гробом школу. Никто не чтил школу так, как Мартынка. Надо было и ему воздать тот почет, который он заслужил своей жизнью. Яшко до самого кладбища провожал товарища с непокрытой головой. На могилу возложили великолепный венок. Другой венок с лентами повесили на крест. Похоронили Мартынку рядом с матерью. Никогда еще так не плакал могильщик, засыпая гроб землей, как в этот раз. «Да будет земля тебе теплой колыбелью, Мартынка», — проговорил он сквозь слезы. «Снова придет весна, зазеленеют луга и леса, и все будет ждать прихода Мартынки с его стадом. Но напрасно. Он никогда больше не придет. Он ушел в тот далекий край, о котором мечтал на земле. Он нашел Бога, и Бог нашел его». Ни раз, ни два мой утлый чёл бросал, как щепку, грозный вал и заливал потоком вод, и парус мой на клочья рвал. Казалось мне в моей беде, что в гавань я не доплыву, найду покой в седой волне, на дне морском сложу главу. Казалось мне в моей беде, что в гавань я не доплыву, найду покой в седой волне, на дне морском сложу главу. Но каждый раз ты шел ко мне, шагая просто по воде. Смолкала буря в тишине, враг исчезал, не зная где. Сменялась радостью печаль, овладевал душой покой. Сияла вновь лазурью даль, виднелась цель подать рукой. Сменялась радостью печаль, овладевал душой покой. Сияла вновь лазурью даль, виднелась цель подать рукой. Предвижу бурю впереди, опасен в море путь домой. Молю, Господь, не проходи, как обещал, сирот веди. Когда уверен в этом я, благоуспешен будет путь. Залог того — любовь твоя, а потому со мной прибудь. Когда уверен в этом я, в благоуспешен будет путь. Залог того — любовь твоя. А потому со мной вижу бурю впереди, опасен в море путь домой. Молю, Господь, не проходи, как обещал, сирот веди.